Глава 11. 1 февраля. Среда. Тафия. Над городом на реке с утра тоже играли драконы и драконицы, и даже когда улетели те, кто жил в Тафии, то и дело над дворцом раздавались рев и курлыканье, и мимо проносились представители крылатого племени, обезумевшие от брачной погони. Светлана проснулась с утра от этого рева и очень испугалась, но Чет сквозь сон пробормотал: «Спи, женщина, это молодняк разыгрался», и невозмутимо засопел дальше. Легко сказать «спи», когда снаружи так интересно. Она чувствовала волнующий аромат какого-то цветка, который лился в их покое, и слышала крики драконов, а муж ее так спокойно спал, будто ничего необычного не происходило. В конце концов, любопытство победило, и Светлана, накинув широкое платье, шел пятый месяц беременности, и живот уже был заметен, тихо вышла из покоев, поднялась на второй этаж и направилась на террасу. Два дня назад их навещали Энтер и Стасий, с которой они успели стать хорошими приятельницами. Тася была простой и очень доброй, и в прошлые посещения с улыбкой рассказывала, что после того, как владыка Нории отпустил Ангелину Рудлок задолго до их свадьбы, к ней пришла делегация Нани Шар и попросила продолжить уроки по чтению и письму. «Я же сама только школу закончила», — просто призналась Тася. «Какая из меня учительница? Но так просили, что решила попробовать. Теперь вот занимаемся, читаем вместе, когда я не помогаю Энтере с лечением. Врачей вы стояли нет, люди обращаются к драконам, а я могу и травы смешать, и записи вести. Конечно, мы не столько читаем, сколько я рассказываю им о своем городке и о наших обычаях». Света, сев с гостьей на скамью во дворике, вспомнила этот разговор и спросила: «А живут эти Нани Шар по-прежнему во дворце?» «Те, кому никак не возвратиться домой», — кивнула Тася. «Нам это странно, но они совсем безобидны, как дети, и боготворят жену Нории, и боятся ее. Хотя я не понимаю, чего бояться. Мы с Энтери иногда ужинаем с ними. Да, Ангелина не тепла, немного строгая, на учительницу похожа, но совсем не злая». Света представила, что бывшая женщина Чета оставались бы рядом, и помотала головой. Нет, она бы с ума сошла. «Тут другой менталитет», — пояснила Таисия. «Я часто хожу в центр, болтаю с соседями. Люди очень добродушные, разговорчивые, гостеприимные. Похожи на мой народ, Тараноби, но у нас к девушкам отношение куда строже. Здесь никому не кажется ужасным, что у владыки есть владычица и есть гарем. Но вы стояли, все знают, что Нории ни на кого не смотрят, кроме жены. Ее считают великой колдуньей и гордятся, что дракон смог покорить ее. А еще говорят, что ей не по статусу ревновать к простым женщинам, и она очень милостива, что не заколдовала Нани Шар, а взяла над ними покровительство, и они теперь завидные невесты». Да, менталитет у жителей Песков и правда был иным, и у драконов иным. Света поделилась с Тасей своими страхами по поводу брачного полета. «Я не боюсь за Энтери», — с улыбкой сказала Тася. «Но, чтобы ему не было тяжело, мы уйдем на это время к моему отцу в Таранове, а потом вернемся. Но даже если бы не уходили, надо верить своему мужу». Сейчас Света с опаской наблюдала за битвой двух драконов над рекой. Бой происходил далеко, драконы казались не больше голубей, но рычание и поощряющие крики, кружащие вокруг драконицы, доносились и сюда. Раздались шаги, к Светлане подошел бодрый Четери, склонился, потерся щекой о щеку, обнял. Света подняла голову, глаза у него были багровыми, но в остальном он казался совершенно спокойным. Посмотрел в сторону реки, усмехнулся. «Хороший сегодня день». Она напряглась, и Чет захохотал, сжимая ее крепче. «Света», — пояснил он, растягивая слова. «Я старый ленивый дракон, женатый старый ленивый дракон. У меня столько было уже полетов, что ничего нового я там не узнаю». «Но ты хотел бы», — пробурчала она с горькой неловкостью. «У тебя глаза красные, а я не могу тебе этого дать». «Инстинкт», — Четыре пожал плечами. «Когда видишь еду, выделяется слюна. а в брачный полет драконов тело реагирует возбуждением. Но я — это больше, чем голод, инстинкт или зов крови света. Меня этому научил мастер Ферри. Он испытывал нашу волю, и еще тогда меня переломало, и я стал хозяином своего тела. Меня волнует запах Эльвиэля и крик драконец. Мне приятно наблюдать за битвами. Он кивнул в сторону реки, откуда снова донесся грозный рев. Но этот день пройдет, а ты останешься со мной. Один из драконов рухнул в воды Неру. Второй, сделав победный круг над вынырнувшим соперником, вытянулся стрелой и понесся за едва различимой драконицей. А потом они не держат друг на друга зла. Осторожно поинтересовалась Светлана, наблюдая, как поднимается из воды проигравший дракон, а за ним туманной россыпью опускаются в реку капли, с крыльев и тела. «Ты думаешь, он успокоится?» — хохотнул Чет. «Нет, полетит отбивать себе другую самку. В полете разум затуманивается, и со столькими дерешься, что и не помнишь ты часть. Тем более...» — голос его стал глухим. «Нас осталось чуть больше 300». И немногим больше трети — женщины. Всем все равно не достанется, поэтому и бои такие ожесточенные. Побеждает мощнейший — это залог сильного потомства. Но потом, с заходом солнца, полет закончится. Тогда и начнет возвращаться разум. Светлана умиротворенно молчала. Солнце поднималось выше. Скоро проснутся родители и мама Матвея с его сестренкой, и будет большой семейный завтрак. И дела потом целый день. «А запах, правда, чудесный», — призналась она, полной грудью вдыхая нежный цветочный аромат. Внизу живота, под теплыми руками Четыре, вдруг затрепетала, задрожала, будто крошечная бабочка внутри забила крыльями, и Света недоверчиво прислушалась и улыбнулась. Во двор выскользнул ученик Чета в смешных широких штанах с голым торсом, поклонился солнцу и принялся медленно разминаться. Дракон одобрительно хмыкнул, наблюдая за ним сверху. По двору ходили слуги, и молодые девушки-служанки бросали на императорского внука любопытствующие взгляды, останавливались, наблюдая, посмеивались и шептались. Вейши пытался казаться невозмутимым, но щеки его краснели. «Сколько ему лет?» — полюбопытствовала Света. 22, совсем юный», — откликнулся Чет. «А дури закостенелой многовато. Тут, конечно, старая красная кровь дает о себе знать. Но поддастся ковке, будет толк. Не обижает он тебя, Светлана?» «Нет, избегает», — призналась Света. «И смотрит в сторону, если приходится говорить со мной». «Много дури», — повторил Чет задумчиво. «Придется учить». Светлана убежала к родителям, а мастер все стоял на террасе, вдыхая нежный запах Эльвиэля и глядя на реку. Ему, пережившему столько битв и сражений, было тревожно. В воздухе, напоенном любовью, витал и знакомый каждому старому солдату запах близкой войны. Чет знал от Нории о возможных предстоящих сражениях, знал он и о смертях белых королей, и о том, куда ушел его рыжий ученик. Но даже если бы не было сказано ему ни слова, воин-дракон все равно ощутил бы этот вкус. Перед великими потрясениями изменяются токи стихий, и тоньше становится грань между нынешним и грядущим, и чуткие души, способные видеть больше, ощущать больше. Мир вибрировал, мир слабел, и Чет, подставляя лицо сладковатому ветру, слушал и окружающее, и себя, чувствуя и тяжесть клинков в руках, и запах крови, видел смутные образы будущих сражений и предвкушал их, улыбаясь и печалясь. Затем тряхнул длинными волосами и помотал головой. «Всему свое время. Будет война, займется войной. А пока, как бы ни отвлекал запах цветов и всеобщего безумия, нужно заниматься делами мирными». «Но для начала поесть». С хищным предвкушением решил Чет, когда его внимание привлекла замерцавшая арка телепорта во дворе. Мастер с любопытством поднял брови. Прямое сообщение без предварительной настройки было налажено только с Истаилом, но Нории сегодня точно не до посещений. Из мерцающего полотна показались двое – очень молоденькая девушка со слабым пламенем рудлогов и однорукий мужчина, которые тут же с интересом начали осматриваться, пока за их спинами гасла гладь перехода. Четтери, конечно, их узнал, и втайне радуясь, что появился еще повод отложить скучнейшие городские дела, спрыгнул со второго этажа и пошел к гостям мимо почтительно склонившего голову Вэйши. «Владыка!» — Святослав Федорович протянул руку, и Чет пожал ее. «Приношу свои извинения за нежданный визит. Мы не хотели беспокоить вас, просто решили погулять по городу. Дочка заскучала в Истаиле». Чет перевел взгляд на самую младшую рудлок, которая, несмотря на возраст, со всей очевидностью пыталась всеми вокруг управлять. Темные волосы ее были собраны в хвост, ростом она уже почти догнала отца и, по всей видимости, пыталась казаться взрослой. Много золотых украшений наверняка порылась в сокровищнице Нории и шкатулках старшей сестры, сильно подведенные глаза на детском, чуть круглом лице, яркое платье. «Доброе утро!» — звонко поздоровалась принцесса Каролина и помахала какой-то большой плоской деревяшкой, к которой было прикреплено много чего — и бумага, и карандаши, и еще что-то, неопознанное драконом. «Аня с Норией куда-то пропали», — довольно обиженно сообщила она, и Четтери со смешком представил, куда они могли пропасть. «Я хочу у вас порисовать. Вы стояли только дворец красивый, остальные здания довольно однообразны. А Нори рассказал, что Тафия — старейший город песков, и здесь много разных исторических строений, и река есть. И вас хотела нарисовать, если получится. Можно?» — немного смущенно спросила она в конце. Четтери изумленно помотал головой, а он-то думал, что самая непосредственная в этой семье — Алина. Над их головами с курлыканьем пронеслась драконица. Заревел нагоняющий ее дракон. Младшая рудлок развернулась и, широко распахнув глаза, наблюдала, как они удаляются. Сейчас она напоминала ребенка в лавке сладостей. «Я с утра все пропустила», — завороженно и немного обиженно произнесла она. «И застоила, все уже улетели». «Каролина», — мягко проговорил Святослав Федорович, «владыка Четтери не может тебя позировать. У него нет времени, как и у Василины или Ангелины». «Так мне не нужно, чтобы он стоял», — горячо возразила Каролина. «Я так могу, тихонечко в сторонке посидеть и понаблюдать. Я же Нории нарисовала, он не позировал». «Но если нельзя...» Она остановила взгляд на продолжающем разминку Вэйши, который сейчас тренировался с длинным боевым шестом, да так, что воздух гудел, и лепестки цветов с кустов падали на землю. «Ой, какая натура!» Святослав Федорович с легким извинением посмотрел на Чета, и дракон пришел ему на помощь. «Будьте моими гостями», — сказал он с улыбкой. «Вы можете приходить сюда в любое время. Я прикажу, чтобы покои всегда были готовы для вас. Я действительно занят, но сейчас собираюсь завтракать. Присоединяйтесь ко мне». «Я во дворце наелась так, что мне плохо», — сообщила Каролина, и тут же под строгим взглядом отца заморгала и выпалила. «Ой, простите, я хотела сказать, что очень благодарна за приглашение, но мы уже завтракали и предпочли бы прогуляться». «Хорошо». Четтери тоже оглянулся на Елоу Винца. «В городе безопасно, но вам нужен проводник. Я дам вам сопровождение своего ученика. Если же вечером у вас будут еще силы, то вы можете посмотреть на нашу тренировку. Вэйши, подойди», — окликнул он. Молодой ученик, положив шест на плечо, приблизился, склонил голову. Он тяжело дышал, тело было покрыто потом, и Каролина, закусив губу, невольно потянулась за карандашом. «Мастер, покажи моим гостям город», — приказал Четтери. «Что попросят, делай. Сегодня ты у них в услужении». Ученик оглядел гостей с ног до головы, отвел глаза в сторону и буркнул. «Позвольте одеться, мастер». «Иди», — легко согласился Чет, внимательно глядя на него. «Ты хочешь еще что-то сказать мне, Вэйши?» «Нет, мастер», — тихо и яростно проговорил ученик и поклонился еще раз. «Я все сделаю по вашей воле». И под удивленными взглядами Каролины и Святослава Федоровича он развернулся и направился ко дворцу. Четтери усмехнулся, глядя ему вслед. Гости уже начали разглядывать внутренний двор, фонтан, а воин-дракон все следил за учеником и увидел то, что и ожидал, как, почти скрывшись из виду, молодой гордец изо всех сил рубанул шестом по дереву, сломав оружие. Каролина с отцом долго гуляли по горячим зеленым улицам Тафии, поднимались на холмы и спускались с них, рассматривали большие купеческие дома и драконьи дворцы, уступавшие дворцу Четтери размером, но не великолепием, храмы, в которых шли службы, сторожевые башни. Каролина почти на ходу делала наброски, фотографировала и стремительно двигалась дальше. Взобрались и к старому пустому университету. Младшая Рудлок издалека увидела его, возвышающийся на одном из холмов, и попросила у проводника отвезти их туда. Вэйши молча направился к зданию. Святослав Федорович деликатно попытался выяснить у молодого Йеллоувинца, из какой он провинции. «Чонь!» — буркнул юноша. «Моя бабушка была из соседней, Юноти», — улыбнулся бывший принц-консорт. «Я навещал земли рода почти 20 лет назад. Как прекрасно! Там пруды, окруженные серебристыми ивами». Проводник разговор не поддержал, чуть уйдя вперед, и Святослав Федорович не стал настаивать.